Порадовавшись удаче, Колокольцев обратился за помощью к гоблинскому шаману. Тот обещал улучшить владение даром у Максимки и ему подобным. Гоблин не отказал и даже самостоятельно прибыл к нам в анклав. А вот дальше пошли сплошные разочарования. По его словам, его уроки будут полезны гоблинам и линкийцам, а вот землян он обучить толком не сможет. И если я все правильно понял из чужих пояснений, а объяснявшие мне ничего не перепутали в словах шамана, то все дело в воображении и подсознании. Мои земляки оказались жертвами книг, игры, фильмов о магии. Стоило случиться инициации, как из подсознания выплеснулся океан архивированной памяти знаний, и это серьезно повлияло на суть магов. Фактически все они стали магами духа, не духов из потустороннего мира, а духа, ну или души. Я бы еще назвал это магией желания. Сверхэнергия материализовала мысли, превращая эфемерную материю в реальную, огонь, воду, ветер, камень и прочее. С одной стороны, это плохо, так как развитие у наших чародеев по сути закончилось в тот же миг, когда они стали сверхами. С другой же, им не нужны годы учебы. Чтобы выйти на свой максимум, им просто нужно взять в руку эйфор покрупнее. Потому то и оказались инициированные земляне сильнее гоблов и аборигенов. Теперь тот каньон становится нашим стратегическим ресурсом, пришло понимание ситуации мне. И как назло, о нем узнали местные. Если Брифила может еще и промолчит, следуя каким-нибудь своим целям и договоренностям с Колокольцевым, то вот Кумаран или кто-то из его людей точно все разболтает. Зараза, еще и уплыли они, как специально. Кстати, да, жрица с рейдерами покинула поселок сутки спустя после возвращения из похода. То ли что-то просчитали, сумев как-то быстро узнать про появление у нас более двух десятков магов, то ли заторопились потратить добычу и похвастаться приключениями, то ли испугались, что их не отпустит наш совет с теми знаниями, которые достались этой компашке во время рейда в земли инсектов. Получив в свои руки новые эйфоры, Колокольцев немедленно загорелся желанием проверить те в деле, ведь камни были крупнее и значительно насыщеннее энергией, чем кристаллы из мегаслизней, а значит, и чары, творимые нашими магами, должны быть гуще и жирнее. Под данный полигон была выбрана просторная поляна в километре от поселка. Несколько лет назад здесь случился пожар, уничтоживший пару гектар леса под корень. На данный момент тут все заполонили молоти, высокая трава с кустами. Вот только сейчас почти все это было сожжено, снесено, выкорчевано и срублено ранее прошедшими магическими испытаниями. Хватало воронок, рвов и валов из земли и растительности. Заметно пахло гарью и свежей древесиной. С нами пошли не все маги, а малая часть новичков. Максимка, немолодой мужчина с даром магии земли, молодая женщина с красивой фигурой, но злым и надменным лицом, которая была пиромантом, девушка на пару лет старше нашего пацана, получившая дар управлять растениями, и еще один парень примерно моего возраста, владевший водой. «Что ж, начнем», — громко произнес Колокольцев. «Максим, ты будешь первым. Бери кристалл». Стержневые кристаллы из тел жуков-воинов уже успели вставить в простейшую оправу в виде узкого кольца, плотно охватывающего камень, и прикрепленного к бечевке для ношения на шее. Бабам хорошо такие штуки носить, не преминул заметить директор. Между сисек зажал и класс. «Помолчи», — сказал я ему. «Да я что, я ничего», — хмыкнул он. Потом не удержался и добавил. «Жень, а мы будем пробовать стать магами? Ты тот кристалл уже держал в руках, балбес». «Забыл», — Иван опередил меня с ответ. «Блин, точно», — с досадой сказал директор и плюнул себе под ноги. «Я готов», — громко крикнул пацан, когда повесил на грудь эйфор и поправил одежду. «Тогда начинай. Сначала со слабых ударов, потом закончишь самым сильным. Бей по той куче земли», — Юрий Иванович указал на трехметровый холм из земли и веток кустарников. Первыми в цель полетели огненные шарики размером с бейсбольный мяч. Потом пошли в ход огненные струи. Под конец Максимка создал нечто вроде огненной мыльной пелены. «Знаете, есть такие раскладные трости для пускания мыльных пузырей? Перед созданием пузыря пленка растянута между лапок рамки на трости. Вот Максимкин огонь походил точь-в-точь на такую переливающуюся и полупрозрачную пленку». Заклинание медленно полетело в сторону земляной кучи, напоминая гигантскую колыхающуюся на ветру простыню размером 3 метра высотой и 5 или 6 длиной. До мишени от нас было метров 150. Их заклинание преодолело секунды за 3, после чего пелена накрыла собой холм. За миг до этого я ощутил тревогу. «Ложись», — громко крикнул я и первым рухнул на землю, уткнувшись в нее лицом и закрыв голову руками. На мгновение позже меня крикнул Иван: «На землю, не дышите, а то легкие». А потом раздался громкий хлопок, какой случается при воспламенении паров горючих жидкостей или скопившегося газа. Следом со стороны мишени пришла обжигающаяся взрывная волна, которая едва не перевернула меня. Прилетел мусор, пыль и пепел. Прошло минуты две, когда обстановка изменилась в лучшую сторону. Первым подал голос Колокольцев. «Все живы? Слышите меня?» — крикнул он. «Я жив», — отозвался Веселовский. «Я тоже», — следующим откликнулся я. «В порядке», — сообщила о себе Клавдия Вагон. «Испытания заставили нас отделать легким испугом, испачканные и слегка прожженные искрами одежды у тех, кто ходил в обычной, неукрепленной моими духовными искрами, подпаленными волосами и слабыми ожогами на кистях рук. На месте холма образовалась глубокая яма метров в 5 глубиной и примерно столько же по сторонам. На ее дне горели яркие угольки, и что-то щелкало или клокотало, будто рисовая каша на костре. «Витали, как я могу?» — радовался Максимка. «Дать бы тебе лещи», — недовольно посмотрел на него глава анклава. «А что такого я сделал? Сами сказали, чтобы ударил самым сильным заклом», — обиделся пацан. Тот только рукой махнул на него и переключил внимание на меня. «Жень, оцени, сколько энергии истратил твой архаровец». Я забрал у Максимки камень и сжал в ладони. Примерно процентов 10, может 15 ушло от прежнего объема. «Хм, ясно». Отказываться от продолжения испытаний никто не стал, несмотря на едва не случившуюся катастрофу. Зная, что может теперь произойти из-за неопытности магов и сильного эйфора, мы отходили еще дальше от мишени и укрывались в траншеях, которые выкопал маг-земляк. Глава 20. «Жень, тебя к себе главный зовет», — раздался громкий крик со стороны распахнутой двери моего дома. Кричал один из подростков, которые служили посыльными, когда нельзя было дозваться по рации. «Черт, моя села, что ли? Или она совсем накрылась?» — с досадой подумал я. Теперь Иваныч устроит головомойку за этот косячный недосмотр. В администрации народу собралось порядочно, когда я пришел туда, и люди продолжали подходить. Кажется, что-то серьезное произошло, пронеслась мысль в моей голове. В зале для совещаний я нашел Колокольцева с его правой рукой, Клавдию и несколько человек из тех, кто тоже играет немалую роль в жизни и управлении анклава. Наше поселение заметно разрослось за последний год, и несколько человек уже не справлялись с управлением. Часть своих обязанностей они скинули на плечи тех, кто показал себя отличным лидером и управленцем. В основном такими оказались бригадиры отрядов и вожаки небольших групп людей внутри анклава. Правда, не все смогли подняться выше. Наиболее амбициозные и наглые остались на своих местах, продолжали вариться в своих котелках и сформировавшемся окружении. Такие могли составить конкуренцию уже существующему совету, вплоть до силовой попытки переворота или тайного убийства для создания вакантного места. Из всех пока что только Веселовский смог занять место, равное Сергееву и Клавдии, и то лишь благодаря огромной массе ближников, тех, с кем попал в плен к инсектам и у кого смог завоевать доверие с уважением. Тут мне пришла в голову интересная мысль про новых поселковых магов. Я неплохо знал самых известных личностей в анклаве из тех, кому не дают подняться выше, и знал их помощников из бригад или сообществ, которые были им верны, как псы или апостолы. Никого из них среди инициировавшихся не было, только те, кто поддерживал Колокольцева и прочих членов совета, а также нейтральные земляне, которые просто жили, трудились и сражались на защите поселения. Выходит, ритуал не был настолько уж честным, хмыкнул я про себя, оценив состав нашей гильдии магов. Интересно, а ненадежным кандидатам давали не тот эйфор или поили какой-нибудь блокирующий магию гадостью Мадиин шаман? Кстати, в нашем анклаве понемногу начинает усиливаться соперничество и интриги между вожаками. Как только жизнь стала резко улучшаться, так и вечно человеческие проблемы полезли наружу, как грибы после теплого летнего дождика. Да что там говорить, если я сам слегка в этом участвую. Уже вон себе отдельный райончик занял на вырост, своих товарищей подтянул под бок, и присматриваю новых соратников, на которых можно будет во всем положиться. И есть мысли, в которых даже себе только-только признался, подмять под собой все группы разведчиков, егерей и рейдеров, как моя группа. Так я стану получать самым первым наиболее важную информацию. Вот только при таких делах мне придется отказаться от той свободы, за которую я так бился с советом год назад. Нельзя пропадать полмесяца месяцу в диких землях и держать все под контролем. А с другой стороны до этого всего еще, как раком до Пекина, пробормотал я под нос, чем вызвал недоуменный взгляд одного из соседей по совещанию. «Жень», — окликнул меня Колокольцев. «Что?» — я махнул рукой. «Так, ерунда, свои мысли вслух». Пришлось посидеть больше 5 минут, пока не собрались все нужные лица. Юрий Иванович начал сразу же с важного. Часов 5 назад на одну из наших групп охотников напали. 3 погибли, 1 выжил и сумел вернуться в поселок, сообщил он. «Он здесь?» Раньше меня кто-то крикнул из-за моей спины. «Ранен, в госпитале лежит». Он видел, кто это сделал. «Орки, инсекты?» Задал я следующий вопрос. «В том-то и дело, что видел». Лицо главы стало еще мрачнее. Охотник сказал, что это сделали люди и 2 хобгоблинов вроде Шуа. Собравшиеся зашумели, заволновались. «Точно, не мог ошибиться», — уточнил я. Юрий Иванович отрицательно мотнул головой. «Вряд ли. Внешность твоей подруги специфическая, ее точно с обычным человеком не спутать». Следующим был пересказ истории охотника. Нападение произошло примерно в 15 километрах выше по течению рядом с рекой. Охотничья команда там давно присмотрела место, где животные опускались к воде на водопой. Собирались устроить засаду, но сами в нее попали. Самое поганое было в том, что по охотникам стреляли. Правда, стрелки оказались так себе. Попали всего в одного из наших и то не смогли убить, а лишь ранили. Охотники в первую секунду решили, что это кто-то из своих перепутал их со зверями в густых зарослях. Но после их криков и мата из кустов выскочили несколько фигур с оружием в руках. Среди них был заросший бородатый мужик с ружьем-переломкой, которой пользовались охотники в нашем поселке. 2 других оказались хобгоблинами. Их вооружение состояло из небольшого топорика и мачете. Именно эти 2 и убили 3 наших товарищей. 4-му повезло во время схватки отступить до реки и прыгнуть в воду. Вслед ему 2 или 3 раза выстрелили, но, к счастью, промахнулись. «Откуда у них наше ружье?» – поинтересовался Веселовский. «Скорее всего, бандиты прикончили еще какую-то из наших команд», – ответил ему я и затем посмотрел на Сергеева. «Есть группы, которые еще не вернулись, а ушли вчера-позавчера». Тот кивнул. 3 отряда сейчас на охоте. 1 из них должен был вернуться еще вчера. Черт, выругался кто-то из собравшихся на срочном совещании. Вот же мудозвоны у нас завелись. Я лично пойду их искать, а как найду, то вырву им яйца, с угрозой сказала Вагон. Зная ее, разбойникам стоит пустить пулю в лоб или попытаться поймать одну из наших. Эта женщина точно сдержит свое обещание. Хорошо, войдешь в одну из команд, сказал ей Колокольцев. «Мы все пойдем», — заявили сразу несколько человек. «Хорошо», — повторил глава. Отряды сформировались за 30 минут. В каждой вошли не меньше 10 человек. Все бойцы нацепили защиту в максимальной комплектации. Поножи, наколенники, наручи, кирасы и бронежилеты, плечевые щитки. Многие к каскам взяли прозрачные забралы и даже горжеты. Если против нас действуют хобгоблины, то подобная перестраховка совсем не лишней будет. Эта раса с 30 метров способна без подготовки ножом в глаз попасть. В каждый отряд включили по паре собак, чтобы те искали следы врагов и помогли в драке, если понадобится. Псины были не простые, а прошедшие генномодификацию от матвеевской дочки. Их, как и людей, обеспечили бронезащитой. Благодаря моим возможностям собачья броня почти не стесняла животных и весила совсем ничего. При распределении направлений не обошлось без ругани. Часть отрядов не пошла на поиска, а была отправлена на патрулирование окрестностей поселка, на лесозаготовки, смолокурню и на рудник. Еще 2 команды пошли к месту нападения по берегу. Я же со своими бойцами и еще одна из групп подобных мне, то есть состоящая из людей, не боящихся ни бога, ни черта, выдвинулись на моторках по реке. Спустя 30 минут мы уже были на месте, высаживались осторожно и по очереди, контролируя окрестности с помощью аж 3 дронов. «Вот суки, нахрен раздевать», — выругался прапор, когда мы нашли наших мертвых товарищей. На убитых охотниках осталось лишь трусы, которыми побрезговали убийцы. Неизвестные забрали даже портянки и носки. «Так, лось, Иван и прапор, вы в охранении. Я Рыпо, вы с ними», — приказал я, затем глянул на командира 2-й группы. «Серег, ты 2 своих поставь на ту сторону». «Понял», тот кивком подтвердил и повернулся к своим товарищам. Следующие 30 минут были неприятными. Пришлось убирать тела в полиэтиленовые мешки и перетаскивать их к лодкам. После чего директор с гонзовцем и трое парней из второй группы запустили мотор и отправились обратно в поселок. Это было сделано с тем расчетом, чтобы обезопасить транспортные средства и их охрану. Существовал немалый риск, что на них могут напасть. На берегу хобгоблинам вполне по силам расправиться с пятеркой крепких тренированных мужиков в броне и с огнестрельным оружием. А если поставить лодки на якорь на середине реки, то так они превратятся в неподвижные мишени для стрелков с трофейными ружьями. Среди захваченного боекомплекта были усиленные пули, против которых бронезащита пасует. Кираса-то останется цела, наверное, но вот внутренности ее носителя получит сильнейший удар, руку запросто оторвет. Переправка на другой берег тоже не даст гарантий безопасности. С нами шли три собаки, но по след их не пускали. Шуа и гоблины отлично справлялись с задачей по поиску вражеской команды. От 15 до 20 человек. Пятеро очень плохо ходят по лесу. Примерно так же, как вы в прошлом году, сказала мне хобгоблинка. Земляне, я вопросительно посмотрел на нее. Скорее всего, преследование длилось уже 4 часа. За это время мы нашли больше 20 простейших, но отлично замаскированных ловушек. Без помощи девушки и гоблинов мы обязательно бы вляпались в какую-нибудь из них. Убить не убило бы, но продырявленная нога, выбитый глаз или дырка в боку уменьшит наш отряд на раненого и его охрану. До ночи догнать врагов не удалось. С наступлением темноты преследование не остановилось. Мы просто выпили тонизирующие шаманские зелья, переключили камеры в дронах в ночной режим и пошли дальше. В 3 ночи случилась первая стычка с неизвестными. Стоило спуститься во враг и начать подниматься из него по склону, как из кустов метрах в 15 правее раздались несколько выстрелов. Стреляли примерно двое из переломки и револьвера. В ответ я и те, кто остался на первом склоне, чтобы прикрывать спускавшихся и поднимающихся товарищей именно на такой случай, мгновенно открыли огонь на поражение. Неизвестно, как засаде удалось укрыться от тепловизоров и ночной камеры дронов. И этот способ нужно обязательно узнать, чтобы больше не попадаться. Надеюсь, что это не магия. В этом случае все сложно. Стрелков мгновенно задавили валом горячего свинца. Кто-то еще швырнул пару гранат в кусты, где сверкали вспышки выстрелов и глухо щелкали выстрелы. Один жив, он уходит вправо вдоль оврага, крикнул прапор. Он был одним из операторов, кто постоянно контролировал полет дрона прямо на ходу. При должной тренировке и правильному использованию программ в аппарате это не так сложно, как кажется. Пускай собак, Шуа, Паяр, догоните и постарайтесь взять в плен. Связь по рации. Скомандовал я и следов заорал еще громче. Не стрелять. Прекратить огонь. К этому моменту враги смолкли. Мы сейчас только зря тратили боеприпасы и могли подстрелить своих товарищей. Троица названных скинули с плеч тяжелые мешки и бросились в погоню. От хобгоблинки и гоблинов не убежать никому. А если неизвестный еще и ранен, то тем более. Однако он смог удивить. Прошло почти полчаса, пока девушка не доложилась, что враг пойман. Все это время лишь специальной короткой серией щелчков по рации Шуа давала о себе знать. Вызывать ее я опасался, чтобы не выдать девушку противникам. Не хватало еще повторить самый глупый штамп из тупых боевиков, когда герой палится перед врагами из-за невыключенной радиостанции, через которую вдруг с ним решил связаться командир. К этому моменту мы успели осмотреть место засады и найти 2 мужских трупа. Один был вооружен револьвером, второй переломкой под пистолетный патрон. Патронов с собой у врагов почти не было. Дело вовсе не в их отчаянной и скоростной пальбе. Просто у них изначально имелось несколько штук. У стрелка с револьвером всего 1 барабан. У его напарника 8 штук. Оба успели сделать 4 и 3 выстрела, пока не были убиты нашим ответным огнем. Стало ясно, и как они спрятались. Среди кустов были отрыты неглубокие и широкие окопчики. Сверху их на колышках закрывали маты из камыша и тростника, поверх которых был насыпан мох. Со всех сторон окопы закрывали такие же камышовые плетенки. Сейчас от них, правда, мало что осталось. Гранаты и усиленные пули перепахали тут все в салат. Досталось и убитым. На истерзанные тела было страшно смотреть даже в темноте, когда часть самых неприятных подробностей не так бросается в глаза. Циновки из камыша, если не касаются к телу, то неплохо защищают от теплика, сообщил нам прапор. Старая придумка еще с Донбасса, когда после 14-го там начинались бои ополчения с майданутыми порошенковцами. Рассказывали мне ребята, к кто там побывал. Да у меня из головы что-то вылетело. Еще и тепло сейчас по ночам. Даже очень, вздохнул я и совсем уже тихо добавил. Да и мы что-то расслабились. Тут ко мне подошел лось и тихо сказал, так, чтобы услышал только я и прапор. Жень, я знаю, кто это. Кто? По роже опознал пляжника, это гад из тех, кто с соломой ушел и забрал припасы тогда, когда мы от инсектов в пещере отбивались. Уверен, на 100%. Он самоубийца, этот твой пляжник или наркоман, поинтересовался у здоровяка прапор. Только такой останется здесь в засаде. Да нет, пожал плечами лось. Обычный зичера из таких же, как солома. Ни сыкла и ни герой, ни наркоман. Не был таким в прошлом году. Мог им стать, правда, но не знаю. В общем, не могу представить, чтобы он с кем-то на пару остался на верную смерть. Может, моча в голову ударила на фоне убийства охотников, предположил я, но сам же себе потом и ответил. Да не, вряд ли, тогда бы тут вся их шайка торчала. Создается ощущение, что их оставили как заслон с заградотрядом в компании. Только когда дала о себе знать Шуа, стало ясно, что за заградотряд не давал паре бандитов удрать с позиции и заставил их выдать себя выстрелами. Убежавший третий противник оказался хобгоблином. Он был серьезно ранен во время обстрела, и все равно удрал на порядочное расстояние. Причем бежал целенаправленно, уходил по тропе, где заранее были установлены ловушки. Поняв, что не уйти из-за раны вскоре ослабнет из-за потери крови, он решил дать бой, пока оставались силы. Смог убить одну собаку и ранить вторую, но был уничтожен Шуа. «Надеюсь, ты с ним не на ножах дралась, а?» – поинтересовался я у девушки. «Ну, он же мертв, так какая разница?» – буркнула она и виновато отвела взгляд в сторону. Я шагнул к ней, обнял и прошептал на ушко. «Шуа, зачем так рисковать? Я же волнуюсь за тебя, ты себе представить не можешь, что буду чувствовать, если ты пострадаешь. Прошу, не рискуй больше так, пожалуйста». Та не то всхлипнула, не то странно вздохнула и сказала, не буду, постараюсь. При осмотре трофейного, нет, скорее дважды трофейного оружия, всплыли трагичные подробности. Командир второго отряда показал мне револьвер и произнес, теперь ясно, кого эти упыри из наших еще убили. Наган Макса Мякишина из артели Ушкарья, 5 человек их было, светлая им память, сказал один из его бойцов. Над нашей толпой пронеслись шепотки, земля пухом мужикам. Подтвержденная гибель одного из хобгоблинов нас заметно приободрила. Половина, если их у соломы двое, состава самых смертоносных наших противников выбыла из строя. С оставшимся уже проще будет. С ним Шуа с Машей справится. Да там и одной хобгоблинки хватит, как по мне. Если встречаются два равных противника, то победит тот, кто обладает лучшим оружием и отличной защитой. А у моей девушки все самое лучшее. Засада стоила нам только нервов и времени. Жертв не было, даже раненых. Не знаю, о чем думали те, кто ее устроил. Разве что не знал наших возможностей и излишне полагался на хобгоблинов. Всего мы потеряли минут 45 на стычку. Большую часть времени я ждал доклада от Шуа, пустившейся в погоню. Когда она подала голос по радиостанции, то я вздохнул с облегчением и приказал ей нас догонять. Убитую собаку пришлось бросить на месте со всей сбруей. Раненой же девушка дала лечебное зелье, что одинаково работало и на людях, и на животных, и отдала команду домой. Пес с вероятностью 99% обязательно вернется в поселок. Также я воспользовался передышкой, чтобы сообщить о промежуточных результатах поисковой операции в Анклав. Отдохнули? Поинтересовался я и, не дожидаясь ответа на мой, собственно, риторический вопрос, скомандовал. А теперь приняли бодрянку и рванули дальше. Под утро стало ясно, что преследуемые перестали петлять и почти по прямой рванули в сторону гор. Уверен, что главарь сделал правильный вывод из невозвращения хобла, участвующего в ночной засаде. Ту парочку людей списали, это ясно, как божий день. А вот от опытного бойца, того, кто является в этих краях живой машиной смерти, ожидали совсем другого. И когда такой боец не вернулся, то до соломы дошло, что дело пахнет жареным. «Жека, нам нужно их догнать до того, как до гор доберутся. Там мы их в пещерах хрен отыщем. Только в засаду попадем и понесем потери», — сказал мне Серега, глава второй группы. «Знаю, потому и несемся мы, что твои кони», — коротко ответил я ему. «В самом деле, двигались мы или трусцой, или бегом. Шагом шли только там, где местность была слишком тяжелая. Враги уже давно не ставили ловушки, потому мы и перестали явно осторожничать. Бандитов мы догнали около 9 часов утра. До гор оставалось уже рукой подать. Собственно, мы находились на местности, которую можно назвать предгорьем. Вокруг хватало низких холмов, располагающихся друг от друга на расстоянии от нескольких сот метров до километра. Врагам не хватило часа, максимум полтора, чтобы добраться до гор, где начинаются пещеры. Здесь их тысячи, и лишь малая часть является природной. Прочие создали люди, когда-то добывающие в этих краях полезные ископаемые, от малахита до золота. «Они там», — сказал мне Пай и указал на холм в полукилометре от нас. Склоны и вершины были затянуты редкими деревьями и густым низкорослым кустарником. Спустя 10 минут операторы дронов подтвердили, что видят под кронами людей. Удалось насчитать 17 человек, у шестерых имелось огнестрельное оружие. «Разбиваемся по парам и окружаем», — приказал я. Двое наших стрелков с винтовками отправились на вершину холма по соседству с тем, где засели враги. Он был выше вражеского, и на макушке дополнительно росли крепкие деревья с раскидистой кроной, где хватало удобных развилок для обустройства снайперу. Наши парни были вооружены копиями матвеевской винтовки Маузер под мощнейший калибр 30.06. В качестве боеприпасов использовали версию патрона с самыми дальнобойными и точными характеристиками. Часть из них была усилена даром Лизы. От снайперов до вершины холма, где засели бандиты, было около 400 метров или немногим больше. Для хорошего стрелка с мощной винтовкой, это плевая дистанция. В переговоры ни мы, ни враги вступать не собирались. Да и зачем? Они знают, что совершили, и в курсе, что мы прощать не собираемся. Здесь негуманный 21 век на земле, где даже убийц детей и беременных женщин не казнят, а подчас назначают такие сроки, после которых преступник еще успевает пожить на свободе. Первыми кровавую виру сняли снайперы. Мы даже не услышали выстрела. Просто сначала по рации доложился один из них. Один есть, наглухо. Оператор дрона чуть позже подтвердил, что видит неподвижное тело на холме. Пока снайперы прикрывали, а дроны вели разведку, передавая картинку, мы занимались заготовкой веток, из которых плели большие щиты, за которыми можно спрятаться в полный рост. На готовые конструкции я накладывал чары укрепления, духовные искры не экономил, вливал те от души. Благодаря этому прочность щитов становилась запредельной. Все делалось из расчета на обстрел усиленными патронами. Таких хоть и мало было у охотников, но они имелись и теперь находятся в руках бандитов. А потом был штурм вражеского холма сразу с нескольких направлений. Шли двойками. Один в паре держал перед собой двумя руками щит. За ним, едва не наступая на пятки, двигался стрелок с автоматом или калашом. Огонь открывался на любое движение, звук или блеск. Патроны никто не жалел. Штурмовые группы с воздуха вели операторы, стараясь максимально качественно вести поддержку. Жаль, что оружейники не смогли наладить копии легкого миномета, который моя группа как-то притащила из музея, обнаруженного на болоте. С парочкой таких, да еще с нормальным запасом мин, мы бы этот холм сравняли бы с землей, и не пришлось бы рисковать жизнями при штурме. Меньше часа понадобилось, чтобы сломить сопротивление противника и уничтожить всех врагов до единого. Только после боя пришла мысль, что стоило бы захватить хотя бы одного для допроса. Увы, но как говорится, хорошая мысль приходит опосля. С нашей стороны не было ни одного убитого, только раненые. Из 5 пострадавших оказались тяжелыми. Одному оторвало стопу особой пулей, выпущенной из бандитского револьвера. Второму такая же пуля сломала позвоночник. Был еще боец с выбитым глазом, в который попала щепка, выбитая пулей из дерева. Но его я записал в среднераненые, если так можно сказать. На мобильность рана никак не влияла, и даже боеспособность пострадала не так сильно. Глаз же ему вернет гоблинский шаман. Вражеский хобгоблин себя никак не показал. Он бестолково погиб, попав под убийственную очередь из калаша. Оператор заметил его сверху и сообщил про опасность автоматчику, находившемуся в 20 метров от метиса. И тот от души полоснул очередями по кустарнику, не став жалеть боеприпасы. Примерно так же погибли все бандиты. Всего насчитали 16 человек. Среди них были земляне и линкийцы. Как и предполагалось, бандой руководил Солома. Одежда и оружие говорили, что он был главарем. Собрав огнестрельное оружие и оставшиеся боеприпасы, мы бросили мертвецов на радость лесному зверю, подняли носилки с ранеными и отправились обратно в анклав, не забыв, разумеется, сообщить о своей победе и результатах боя. Глава 21. Километров за 20 до поселка нас встретила одна из патрульных групп, у которой были гункуты. Животные пришлись очень кстати. На них мы переложили наших раненых, вернее, на большие волокуши, на которые насыпали толстый слой травы и веток, чтобы раненые не ощущали толчков и ударов из-за неровностей дороги. Оказавшись за частоколом, мне пришлось срочно идти в администрацию и делать доклад. Пошел как есть, грязный и вонючий, ну, и злой после боя и усталости. Свои эмоции я не скрывал. Наверное, именно поэтому меня не стали долго мурыжить расспросами. Только завалившись спать со своими девчонками, тоже вымотавшимися за время рейда, как пришлось опять вскакивать, одеваться и хвататься за оружие из-за сигнала тревоги, пронесшегося по всему анклаву звоном набата. Причина оказалась в крупном отряде гоблинов, которых обнаружили наши секреты в лесу. К счастью, им оказалось дружественное нам племя лопоухих коротышек. В гости шаман приперся и свиту притащил, сообщил чуть позже один из командиров дружины, обеспечивающий оборону поселка. «Норм все», Иваныч сказал, «отбой». Он ждал этого гобла. Шаман со своим учеником и лучшими воинами племени вместе с вождем вошел в поселок. Рядовые воины остались за частоколом и рвом. На краю леса, на очищенном нами от деревьев и кустов лугу, они быстро разбили лагерь и принялись ставить шалаши с навесами из веток. «Они тут точно не один день», — пронеслась в моей голове догадка. Чтобы все прояснить окончательно, я пошел в администрацию. Почти сразу же пожалел, буквально с головой ухнул в адскую суету и суматоху, в которой прилип, как муха к меду. Освободиться удалось через полтора часа. Зато узнал причину прихода шамана, который за все время нашего союза лишь дважды соизволил навестить наше поселение. Причин было две. Первая, но не самая важная, шаман привез особо ценный груз в виде тех зелий, которые он обещал поставлять в обмен на суперэфор. Вторая и основная, он занялся лечением безумцев. А как же Брифила? Или с ней, все, потому и уехала она, уточнил я этот момент. В ответ Колокольцев лишь хмыкнул и сам задал мне вопрос. А ты как думаешь? Кстати, жрица скоро вернется назад. Уплыла по кое-каким нашим общим делам. Мне хватило нескольких секунд, чтобы сообразить, в чем тут дело. Понял. Все яйца в дну корзину не кладут, произнес я. Брифили покажешь, что у нас есть кому ее заменить, чтобы не наглела во время сотрудничества. Ну, и шаману тоже намек, что не только он тут единственный опытный пользователь. Вот-вот, покивал глава и добавил. Кстати, с этой жрицей у нас долгоиграющие и взаимно полезные планы. Скорее всего, тебе с ней придется поработать по своему профилю. То есть, рано пока обо всем говорить, еще сглажу, сдал назад собеседник. На его лице проскочила досада от того, что он мне сказал секунду назад. «Как же вы мне надоели со своими секретами и доморощенными интригами», — поморщился я мысленно. «Ей-богу, как найдем установку портального перехода, то сразу же попрошусь обратно домой». Шаман справился на 5 с плюсом с задачей. За 3 дня он вернул разум и часть памяти о старой земной жизни всем безумцам, и частично заблокировал или вырезал полностью воспоминания о существовании на болоте. Брифели такая оперативности не снилась. Конечно, если верить ее словам, ведь женщина могла и набивать себе цену. С другой стороны, она обещала при наличии алтаря десятками в день возвращать к полноценной жизни буйных сумасшедших с болота. Шаман уже в этом деле оказывал подспорье суперэфор. К слову сказать, прибыл он к нам со своим камнем, а не стал просить наш. Эти 3 дня, пока шаман со своим учеником занимался психическим здоровьем наших невезучих земляков, в совете шли споры, диспуты и голосования на тему, как потратить и распределить особые зелья. Всем хотелось вернуть здоровье с молодостью и выглядеть, как победитель конкурса «Мистер» или «Мисс Вселенной». Пример преображения Халка до сих пор свеж у каждого в памяти. Проблема была только в том, что зелий шаман передал всего дюжину. Следующая порция будет через 3 недели, не раньше. Кое-какие обещания, выданные раньше старым гоблинам, оказались им пересмотрены по неизвестной нам причине. То ли он решил принаглеть, получив камень, то ли понял, что даже с ним он не сможет превратиться в принтер по изготовлению магических штук. А 12 штук – это капля в море. Да, совету хватит за глаза, но что дальше? Тут за такое хамство можно и пулю в спину получить, или гранату в окошко сердечка в двери объекта МЖО. Я еще в начале этих споров отказался претендовать на один из флаконов. Вместо себя выставил 2 кандидатуры из хороших знакомых в поселке. Тут хочу признаться, что двигали мной 2 чувства – сердоболие и хитрохаем, хитрожопость. Эти люди реально заслужили получить здоровье с молодостью. Они сделали очень многое для анклава, причем просто так, ничего не желая получить за то, что рвут жилы. А еще они пользуются достаточным авторитетом среди поселковых. Ни лидеры, ни командиры и ни пастыри. Просто хорошие люди, умеющие сочувствовать, подсказать, помочь делом и поделиться последним. Если у меня получится заручиться еще больше их уважением и благодарностью, то с их помощью получу то же самое и от десятков других людей, кто прислушивается и присматривается к данной парочке. Вот такие пироги. Что же до личного желания стать совершеннее, умнее, сильнее и красивее, чем сейчас, то не вижу особого препятствия для этого. С гоблинским шаманом я связан, наверное, сильнее, чем кто-либо в анклаве. Уверен, что стоит мне попросить у него пару флаконов с зельем, то он мне не откажет и выдаст все без лишних слов. Но пока в подобном не нуждаюсь. Наверное, чтобы мечтать о супертеле, нужно сначала побывать стариком или больной развалиной, чтобы было с чем сравнить. Я же себя чувствую великолепно, буквально на пике развития организма. На четвертый день, когда я пришел в кабинет Колокольцева по его вызову, то нашел там не только его хозяина, но и первого помощника главы анклавы с гоблинским шаманом. Юрий Иванович практически сразу же начал с главного. «Жень, тебе опять придется идти на болото». «Схожу». «Что искать?» «Установку профессорскую». «Никто пока не смог ее отыскать. Без пользы по болоту шляются», — ответил он. «А я вот так сходу отыщу ее», — хмыкнул я. «Ты везучий, как черт. Даже если вляпываешься куда-то, то всегда выворачиваешься, как угорь. Да еще всегда с прибытком», — добавил его подручный. «Другие группы рыскают по болоту просто так. Ты же получишь кое-что от нашего друга», — продолжил Колокольцев и взглянул на шамана. Тот несколько секунд молчал, потом полез в свои одежды, зашуршал бусами и амулетами. Наконец, нашел, что требовалось. Вещь выглядела, как череп некрупной птицы, проткнутый через обе глазницы 10-сантиметровой бедренной косточкой то ли птицы, то ли какого-то мелкого зверька. Через дыхательные отверстия в ключе проходила тонкая бечевка. «Будете осматривать выходы лабиринта, где тот человек мог оказаться», — произнес старый гоблин. «Амулет будет показывать на самые подходящие места. Оба конца кости станут указывать на части лабиринта. На тот, возле которого вы уже стоите, и на другой, что ближе всего. Мой ученик с вами не пойдет. Для него здесь много работы. Поэтому вручаю амулет. И следи за клювом. Если кончик потемнеет, то где-то рядом та вещь, которую вы ищете. На нее обязательно будет висеть аура прокола из мира в мир. По ней вы и найдете ее. Как увидишь темный клюв, то иди туда, куда он повернет. На кость больше не обращай внимания». С этими словами он протянул мне кости на шнурке. «Благодарю», — сказал я, принимая шаманскую поделку. Через два дня моя группа отправилась в поход. Из-за важности задачи команда была увеличена на 3 человек. Одним из них была Михалина, вернее уже Рындина. Девушка понадобится для копирования топлива. Вторым ее муж, который не смог остаться в поселке, пока девушка рискует жизнью далеко от дома. Против него я ничего не имел. Парень он неплохой. Побывал и охотником, и бойцом в дружине, когда выжигали становища орков. А потом, когда в анклаве появилась существенная доля сложной аппаратуры, осел в поселке на должности электромеханика, программиста и компьютерщика. Тогда же сошелся с нашим копировальщицей. Совсем недавно официально зарегистрировали брак. Преференций здесь это никаких не дает. Скорее просто дело привычки и служит скрепами для внутреннего морального спокойствия. Третьим оказался Чуканов. Колокольцев рискнул его отправить с нами, чтобы он на месте наладил контакт с землей, если такое будет возможно. Также в отряд вернулся Максимка, который ранее был наказан за свой поступок с суперэйфором. Когда он стал магом, то его попытались сманить к себе другие команды и совет, но пацан отказал всем. Новички сразу же показали себя балластом. Даже муж Оксаны. Сидячая работа и спокойная жизнь быстро выветрили из парня все те навыки, что он приобрел, пока шатался по лесам, постоянно рискуя своей головой. А про Оксанку и вовсе промолчу. Хоть она и пытается с другими женщинами держать себя в форме, занимаясь физкультурой. Немного положение спасали тонизирующие зелья от люра. С их помощью новички худо-бедно поддерживали темп отряда. Чуть-чуть проще стало в пещерах. Там скорость пришлось сбавить, чтобы не угодить в засаду одного из местных чудовищ. БРР, а тут не лето, поежилась Оксана, Когда мы переправились через озеро и оказались на болоте, вечер уже, вот и прохладно. Ты еще тут ночь не видела, подруга, сказала ей Маша. Вот это точно будет не лето. Едва мы добрались до нашей стоянки с машинами, как узнали о первых серьезных проблемах. Какая-то из ранее отправленных сюда команд забрала весь наш транспорт. Сомневаюсь, что это сделал кто-то вроде семьи Матвея. Чтобы два раза снаряд попал в одну воронку, не верю я в такую статистику. Уж точно не в подобном месте, где полтора землекопа на 1000 квадратных километров. Правда, и не сказал никто из болотных поисковиков, что воспользовался автомобилями моей группы. Побоялись услышать все те слова, которыми я обязательно приласкал бы таких додельных. Вот же гондурасы недоделанные, зло сплюнул прапор в большое окно на травяном ковре. Хоть бы одну тачку оставили или вернули на место. А идти очень далеко, спросил Рындин. Не представляешь даже сколько, мрачно ответил ему Иван. И что делать? Все посмотрели на меня. Будем искать машину с помощью дронов. Хотя бы одну, чтобы на ней отправить группу в центр за новым транспортом. Или хотя бы прицелами, сказал я после короткого раздумья. А найдем? С надеждой и одновременно с недоверием поинтересовался Рындин. Найдем. Половина машин не могла далеко уехать, так как в прошлый раз мы оставили в баках совсем мало топлива. Хотели потом слить в один фургон с прицепом и на них добраться до городских осколков. Ночью новички сполна вкусили все прелести аномальной природы болотного края. Погода разбушевалась так, словно решила выдать мастер-класс с выходом на бис. Снежная метель сменялась ураганом с крупным градом, который переходил в ледяной ливень, от которого все покрывалось толстой коркой льда прямо на глазах. Температура в шалаше не поднималась выше 5 градусов. Несмотря на когда-то упрочненную духовными искрами пленку, вода нашла себе лазейку в нескольких местах и стала просачиваться внутрь. Надеюсь, во всем виноват шквалистый ветер. Это он где-то слегка растрепал складки пленки и вгоняет в те места дождь. Ну, или все дело в конденсате, появившемся из-за разницы температур снаружи и изнутри. Потому как неприятно вдруг будет узнать, что у моей магии имеется какой-то срок действия. Это будет катастрофа, способная унести не одну жизнь в какой-нибудь критический момент. Глава 22. Машину мы нашли только на третий день пути. Ей оказалась буханка, рассчитанная на 7 мест. Как и предполагал, в ее баке закончился бензин, из-за чего люди ее оставили. После беглого осмотра убедились, что с транспортом все в порядке. Ничего не сломано, не снято, не разбито. Только аккумулятор посажен в ноль. Оксан, твой выход, я посмотрел на девушку. Сейчас все будет. Чуть улыбнулась она мне и приняла от директора 2-литровую пластиковую бутылку с бензином. Она осталась после путешествия по пещерам. Бензин смешивали с машинным маслом и лили в керосинки, на которых готовили пищу в местах, где с нормальным топливом были сложности. Кто-то из других групп использовал керосин, выгоняемый из нефти, но мне он не нравится из-за своей текучести. Стоит чуть-чуть неплотно прикрыть пробку, как в керосине будет все: одежда, продукты, оружие, боеприпасы. Поэтому мы брали бензин и масло. С помощью своего дара, энергии из кристалла из жука-солдата и моей помощи в ее передаче девушка быстро набрала около 30 литров топлива. Бенз так себе, запорим карбюр, вздохнул директор, который переливал бензин из бутылок в бензобак. Еще хорошо, что тут карбюратор, а не инжектор стоит. Не накаркай, одернул я его. Да тут хоть говори, хоть молчи, буркнул он. С огромным трудом мы уместились в машине. Гоблинам и Ивану пришлось перебираться на верхний багажник с нашими рюкзаками. Им места в салоне хватило. Благо, что тот был туристический и с частой сеткой по дну, благодаря которой ноги не проваливались сквозь прутья. Оксане досталось лучшее место, пассажирское рядом с прапором, который сел за руль. Остальные устроились в салоне и багажном отсеке. Предупреждение директора не осталось простым сотрясением воздуха. Уже через несколько часов пришлось останавливаться и лезть в моторный отсек к карбюратору и свечам. Видал, какой нагар? Директор показал мне вывернутые свечи. На их донышке чернел маслянистый слой сажи. Это от нашего бенза. Все-таки, перегонку у нас максимум до 80-го осилили. И то вряд ли. Мы доедем или все равно придется пешком добираться до лабиринта? Доедем. Но может, Жень, сначала в город заскочим и там подыщем новую тачку и бензинчика хорошего наберем? Если сломаемся в болоте, то потеряем времени больше. Лучше 2 или 3, чтобы всем в машине сидеть, добавил Иван. И чтобы нормально сидеть, подал голос Лось. Парню с его ростом в салонной скученности было хуже, чем кому-либо из нас. Хорошо, погнали в город. В этот раз дорога до центра болота отняла у нас времени на сутки больше, чем обычно. Последние два дня УАЗик пер к цели, как поется в песне, на честном слове и на одном крыле. Скорее всего, если бы я однажды не обработал его на прочность своим даром, то двигатель стуканул бы где-то на полпути. Почему-то низкое качество топлива резко сказалось только на конкретно этой машине. А ведь в поселке на таком же бензине работает десятка два моторов, от лодочных до бензогенераторных. Правда, стоит отметить, что над ними как следует поколдовали поселковые умельцы-механики. Возможно, все дело в этом. Как только мы въехали сквозь пелену ураганного ветра на грязный асфальт, то все вздохнули с облегчением. А лось, которому выпал жребий вести машину на последнем участке пути, громко произнес, копируя кавказский акцент: «Чтоб я еще раз сел за баранку этого пылесоса, не разбредаемся, ищем место для лагеря, обустраиваемся, а уже потом решу, что станем делать», — громко сказал я, когда мы покинули машину. Оксана с мужем с интересом завертели головами. Они тут были впервые. Могу себе представить их ощущения от вида таких родных и уже позабытых пейзажей вокруг. «А почему мы не перебрались сюда? Здесь все есть», — вдруг спросила меня девушка. «Потому что тут живут монстры, с которыми никто не захочет соседствовать», — сказал я. «И шаман гоблинов посоветовал тут надолго не останавливаться, так как что-то может случиться». «Что?» — я пожал плечами. «Никакой конкретики. Он сам мало что знает про центр болота. Просто в курсе, что место это очень нехорошее, и лично я склонен ему доверять». Девушка на несколько секунд смолкла, потом обвела взглядом пустые дома и грустно вздохнула. «И все равно тут почти как дома. Рано утром, когда все еще спят, и только ты спешишь на первую электричку, так как учишься в другом городе. Из-за проблемы с транспортом нам придется задержаться в этом месте, а это означает поиск места для ночлега и создание временной базы». Шуа привела нас на новый городской осколок, где мы еще не бывали и не знали улиц. От нашего города он отличался разительно. Проезжая часть здесь была узкой, на две машины. Пожалуй, если, например, зимой, когда дорога сужается из-за сугробов, навстречу поедут два грузовика или автобуса, то они не разъедутся. А вот тротуары были просторными, метра два шириной каждый. Еще здесь были широкие газоны, которые отделяли тротуары от проезжей части и жилых домов. Местами торчали пожухлые деревья. У многих отсутствовала листва, у других дополнительно отслаивалась кора. Дома на улице, куда мы проехали на УАЗике, были двух- и трехэтажными постройками из седой советской древности. Шлакоблоковые, с низким фундаментом, оштукатуренные и покрашенные в светло-кирпичный цвет. Пластиковых окон здесь было очень мало, что без слов говорило про район. Здесь явно обитали пенсионеры, с трудом выживавшие на пенсию. Таким точно не до ремонтов квартир. За эту версию говорили и густые палисадники с цветами или мини-огородики с культурными растениями. Вот только сейчас от них почти ничего не осталось. От помидоров – сухие скелеты. От капусты – кочерышки с чернеющими пятнами, оставшимися от сгнивших листов. Многие цветы также засохли. Транспорта под окнами и во дворах было еще меньше, чем живых цветущих растений. Нашли 8 машин. Среди них 6 потрепанных легковушек, один 469-й «Газель» с трехместной кабиной и длинным 5-метровым кузовом. Ни одна из них нам не подходила, в том числе и УАЗ. Глядя на него, сразу становилось ясно, что он на одном месте проторчал несколько лет и встретил минимум две зимы. То есть, точно не на ходу. «Машин мы тут точно не отыщем», — недовольно сказал прапор. «Нормальных имею в виду. А нам еще и доделывать где-то нужно. Колеса одни у нас уже есть», — ответил ему лось. «Нужна просто буханка для них. Сначала ищем место под базу, потом займемся машинами», — сообщил я товарищам. За первой улицей последовала вторая, точно такая же. Я уже было подумал, что нас занесло на осколок спального района и пора уже искать переход на новый, когда вышли на куда более современную улицу. Ширина проезжей части не изменилась. Она оставалась все такой же узкой. Но вот дома подросли. Двухэтажные здания исчезли, вместо них стояли кирпичные четырехэтажки. Примерно у каждого второго дома на первом этаже имелись магазины и офисы. От хлебопекарни до салона красоты. Мой взгляд упал на дом, где почти весь первый этаж оказался отдан под нежилые объекты. Среди них затесалась вывеска «Мебель». «Туда», — я указал в сторону здания. «Лось, прапор, Иван, проверьте, чтобы там стражей не было». «Понял», — кивнул Иван и махнул рукой другим названным бойцам. «Погнали!» Парни на ходу заменили в калашах магазины на те, в которых стояли усиленные боеприпасы. Только такие и могут пронять местных тварей. Это те самые стражи, про которые в поселке жуткие истории ходят, что их убить нельзя. Меня с ответом опередил Максимка. Пацану явно захотелось пофорсить перед новичками в отряде. «Убить любого можно», — с апломбом заявил он. «И даже стражей. Просто конкретно эти гады мрут не сразу. Умник, видишь вон ту пожарную лестницу на доме?» Дождавшись окончания его речи, я посмотрел на него и затем махнул рукой в сторону четырехэтажного дома с четырехскатной крышей, покрытой старым шифером. «Да, залезть нужно, или что, залезть? Ты тут самый легкий, тебе и карты в руки», — подтвердил я. «Осмотришься сверху, только осторожнее на крыше. Шифер может уже сгнил, запросто провалишься». «Я осторожно», — широко улыбнулся он и бегом умчал в сторону дома. «Плохо, что в этом месте радиосигналы заглушали сильнейшие помехи. Мы даже рациями едва могли пользоваться и только в пределах пары сотен метров. Дроны же теряли связь едва ли не уровня третьего этажа». Максимка легко и быстро забрался по старой железной лестнице на крышу. Там он провел 5 минут, крутя головой по сторонам и все внимательно примечая. Город так себе, но вон в той стороне есть что-то вроде стоянки с грузовиками и тракторами. «Может, шины получится найти для дутиков», — сообщил он после своего возвращения. «Вон в той стороне», — он указал новое направление, — «машин больше встречается на улицах, и там разные, джипаки есть, мини-фургоны там, ну и всякое остальное. Вообще там как-то веселее выглядит пейзаж, я бы сказал. Может, туда и рванем?» «Может, и рванем. Давай сначала ребят дождемся с докладом», — сказал я пацану. Троица разведчиков вернулась спустя 20 минут. Они внимательно обследовали весь первый этаж, не забыли послушать, что происходит на следующем. Не ходит ли кто-то по потолку, не пытается ли пробить когтями плиту перекрытия. «Чисто там, Жень», — доложился Иван. «В магазинах стражей нет, в окнах квартир над ними их рожь тоже не видно. В соседнем доме аналогично, не таращится никто в окошке». «Отлично. Пока там устроимся, а там, глядишь, найдем местечко получше», — ответил я ему. «Да куда лучше. Там куча диванов и кроватей с матрасами. Спать будет, как короли», — влез в нашу беседу прапор. «Получше, значит, поближе к месту работы. Не забывай, что мы сюда не валяться на новых диванах пришли, а найти машины», — урезонил я товарища. «Понял, все понял, командир». Когда вошли в мебельный салон, то я приказал устроить еще одну проверку помещению, заглядывая в каждую щель и вентиляционное отверстие. Только лично убедившись, что опасности здесь нет, немного расслабился. Больше тратить драгоценное время я не стал. Быстро разделил отряд на две группы. Троица новичков осталась в магазине с гоблинами и гонзовцем. С остальными отправился на проспект, как обозвал про себя ту улицу, что приметил Максимка. Во время беглого осмотра нашли несколько перспективных магазинов для будущей работы. Автозапчасти и строительные инструменты. Стоянка с грузовиками и тракторами оказалась местным ДРСУ-5. Техники на ней хватало. Забрать мы ее вряд ли сможем. Зато будем использовать в качестве источника запчастей. В основном их колеса. Следующими посетили строительные магазины. Там набрали электроинструмента, бензогенераторы, сварочные инвентары, болгарки, дрели, гайковерты и тому подобное. Никто из нас не был автомехаником, но успели научиться кое-чему, благодаря чему быстро справимся с переделкой простой машины в болотоход с колесами низкого давления. Тем более, что у нас есть такое серьезное подспорье, как мои духовные искры. «Жень, смотри, там пункт скорой помощи», — вдруг окликнул меня прапор. И я вопросительно посмотрел на него. «Там должны быть машины. У скорой почти всегда есть одна буханка», — пояснил он. «Или газель с полным приводом». «Понял. Ищем гараж». Поиски затянулись. Служебные гаражи обнаружились в 300 метрах от здания с медпунктом. Нашли мы их только благодаря зоркому глазу Максимки, который увидел в помещении в комнате дежурного план местности, где были выделены красным цветом нужные объекты. Сам пункт и несколько гаражей чуть в стороне. Под планом имелись поясняющие записи, благодаря которым мы и поняли, что почем. Взламывали замки с большой осторожностью, опасаясь столкнуться со стражами. К счастью, все обошлось. «Народ, а вы вообще видели тут монстров?» — поинтересовался я после того, как распахнули створки ворот и вошли внутрь гаражей. «Вообще ни одного», — первым сказал Максимка. «Тоже не видел», — произнес лось. «Может, их тут совсем нет?» — с надеждой сказал директор. «Если так, то мы тут задержимся. Поищем здание полиции. Вдруг там найдем укомплектованную оружейку», — произнес я. «Хотя, пока не станем загадывать. В гаражах скорой мы нашли 4 машины. 2 буханки, газели и соболь. Газ был с системой реанимации. Прочие машины комплектовались только 2 местами под носилки и двуместной лавочкой для персонала, плюс место водителя и пассажира рядом с ним. Одна из буханок оказалась не на ходу. Прапор потратил на нее почти час, потом плюнул и нецензурно сообщил всему миру, что больше заниматься этим выкидышем отечественного автопрома он не станет. Рабочие буханку и соболь мы прикатили на проспект прямо к магазинам с автозапчастями. В одном из них нашлись комплекты для лифтования УАЗов. И работа закипела. Кто-то резал покрышки от грузовиков, чтобы потом туда вставить камеру и посадить на диски. Другие сваривали между собой диски от УАЗика и ЗИЛа. Третьи занимались установкой проставок в подвеску машин, заменой пружин и амортизаторов. Каждому нашлась работа, даже новичкам, за которыми я отправил Максимку. Гоблины с линкейцами и нам юный огненный маг контролировали обстановку, чтобы никто не подобрался нам под шумок. Оксана в это время копировала бензин, который мы слили с иномарки на проспекте. Выглядела машина дорого и ухоженно. Это давало надежду на то, что владелец лил в бак только качественное высокооктановое топливо. Пусть за время простоя бензин слегка потерял в качестве, но он все равно оставался намного лучше, чем наше самогонное топливо. «Закончили работать в сумерках. Заканчиваем», — крикнул я. «Бросаем все здесь и двигаем в мебельный. Вот так прям бросаем под открытым небом», — ответил мне прапор. «А ты боишься, что кто-то стащит инструмент?» — хмыкнул я. «Если даже и так, то будет лишь на руку. Узнаем, что здесь кто-то есть кроме нас». Пред сном заложили лишней мебелью окна и двери, оставив небольшие прорехи для наблюдения. Хоть тут были решетки, но баррикады давали дополнительное спокойствие. На ночь выставляли по 2 дежурных, сменявшихся каждый час. Дежурили все без исключения. Тем более среди нас не было никого ненадежного и не понимающего ситуации. Оксана попала в пару с Машей, ее муж дежурил с Иваном, я с Шуа. Ночь прошла спокойно, никто ничего не видел и не слышал. Когда вернулись на проспект, то увидели, что и тут все оставалось по-старому. Ни одна вещь не была сдвинута с места, и тем более ничего не пропало. «Иван, ты за старшего. Максим и Лось, вы со мной», — приказал я и следом сообщил в ответ на вопросительные взгляды. «Хочу осмотреть этот сектор. Если тут нет стражей, то можно будет найти много полезного». Впятером мы отправились изучать городской осколок, который перенесло неизвестно откуда и неизвестно кем или чем. Попались еще 2 коротких улочки спальника, где не было ничего интересного. Потом вышли в небольшой район, где нам улыбнулась госпожа удача во все 32 зуба. «Ювелирный, Жень», — толкнула меня в плечо Маша. «Ментовка», — с другой стороны крикнул пацан. «Еще здесь был крупный продуктовый магазин, какая-то выгодная корзинка. В него тоже стоит заглянуть. Консервы и крупы в вакуумных пачках способны храниться очень долго. Нам не помешает пополнить и разнообразить припасы. Но это будет позже. В первую очередь мы заглянем в рофт». Сначала я взялся за рацию, но треск помех и гул, словно рация одного из абонентов стояла рядом с вентилятором, не дали связаться с товарищами. Пришлось оставлять короткую записку на листе бумаги, взятом специально на такой случай. Мало ли что нас ждет внутри здания. Отдел полиции располагался с администрацией района в одном старом 2-этажном здании. Входы в разные учреждения находились с противоположных торцов постройки. Мы несколько минут кидали камешки в окнах, провоцируя возможных стражей, но те так и не показали свои уродливые рожи. «Заходим», — скомандовал я. «Лось, первым идешь. Если что-то не понравится сильно, то командуешь назад. Выходим и уже на улице поясняешь». «Понял». Дверь оказалась не на замке. За ней обнаружили небольшой холл с вертушкой, стаканом и решеткой из тонкой профильной трубы. Фонари показывали толстый слой пыли без малейшего следа на ней. На решетке стоял электрозамок, но в связи с отсутствием электричества он не работал. «Жень, а давай я огненный шарик запущу, чтобы он освещал тут все. Я могу без проблем его в воздухе держать», — предложил пацан. «Фонарь лучше держи, от него толку больше, чем от твоих игр. Не хватало еще, чтобы ты тут пожар устроил», — раздраженно ответил я ему. 2 этажа мы осмотрели от и до, часть кабинетов была заперта, такие мы не трогали, и если была возможность, то дополнительно их блокировали тем, что попадало под руку. Наконец, с осмотром было закончено и им вернулись на первый этаж, где располагалась дежурная часть и оружейная комната. Чуть-чуть пришлось потратить времени и усилий, чтобы сломать замки сначала на дверях, а потом на сейфах. Зато потом каждый из нас получил тонну эндорфинов при виде десятков единиц оружия и ящиков с боеприпасами. На беглый взгляд мы нашли 30 пистолетов ПМ, примерно столько же ЭКСУ. Также нашими трофеями стали винтовка СВД и пулемет РПК-74. В одном из сейфов обнаружились 4 внушительных дробовика. На полках под каждым была надпись с фамилией владельца и названием оружия. КС-23. Под ними лежали боеприпасы. Толстые патроны с бумажной рубашкой. Каждый был промаркирован. В 2 небольших сейфах лежали 8 пистолетов-пулеметов «Кедр». «Вот эта вещь!» – восхитился Лось и сцапал один из них. В руках 2-метрового здоровяка карабин смотрелся очень органично, будто для него и создавался. «Жень, возьму, бери. Патроны тоже. И поищи набор для чистки и какую-нибудь брошюру, как разбирать и пользоваться этой дурой». В дежурке в железных шкафах мы нашли сумки с бронежилетами, шлемами и противогазами. Все это добро выбросили на пол, чтобы в освободившиеся сумки упаковать оружие и патроны. Их мы выносили на улицу и оставляли на тротуаре. За один раз мы все это добро не утащим. Но и оставлять в задании мне от чего-то не хотел. Появился подспудных страх все потерять. Вернемся с командой и... бац, а внутри уже стражи или что-то похуже. Когда закончили с выносом, то отправились к товарищам.